Постарайся потянуть время, а потом взорви землю под ним. Мысленно обратилась девушка к Гарри. Потяни время, легко сказать. Тут же мысленно возмутился Поттер. Но в противовес своим словам, он вскинул палочку и, не дав Волан-де-Морту напасть первым, кинул в него первое заклинание, что пришло в голову. Инкарцера. Веревки вылетели из его палочки, но тут же врезались в мощный щит. Несс, снова прошептала девушка. Эльф тут же появился перед ней. Как только Гарри все тут взорвет, хватай того мага и уводи. Несс все понял, хозяйка. Домовик тут же исчез и возник за спиной хвоста. Давай. Гарри направил палочку в землю, прямо под ноги Волан-де-Морта. Бомбарда Максима. Китлин хотела схватить Гарри и трансгрессировать с кладбища. Но Волан-де-Морт успел накрыться щитом и вернулся к дуэли намного быстрее, чем рассчитывала девушка. А Гарри за время их сражения переместился от Куин дальше, чем было нужно. Они одновременно вкинули палочки, и тут случилось то, чего девушка совсем не ожидала увидеть. Их заклинания столкнулись и создали золотую нить, соединяющую концы их палочек. «Какого черта?» – испуганно произнесла девушка. «Ничего не делать». Волан-де-Морт тоже не понимал, что происходит, и теперь старался разорвать золотую нить, соединяющую волшебные палочки. Гарри ухватился за свою палочку еще крепче, и нить осталась цела. «Ничего не делать без моей команды», — прокричал Волан-де-Морт пожирателем смерти. «Гарри, не отпускай, я стараюсь», — мысленно крикнул парень. «Кубок — это портал, он должен работать в обе стороны. Ты должен подловить момент и приманить его». Быстро сообразив, мысленно крикнула змейка. «Я не уйду без тебя», — тут же воскликнул Гарри. «Я уйду сразу за тобой», — попыталась успокоить его девушка. «Обещаю». Наплевав на все, волшебница вышла на поле боя и встала прямо за спиной Гарри. «Гарри, держись!» Знакомый голос прозвучал где-то совсем рядом. Гарри и Китлин моментально повернулись в его сторону. Куин удивленно разглядывала призрак Седрика. Быстро прокручивая варианты, она окинула поляну взглядом и заметила то, что до этого не посчитала важным. Недалеко от места сражения лежало тело, одетое в знакомые цвета факультета Пуффендуй. «Твою мантикору!» Девушка прикрыла глаза, успокаивая свои мысли и эмоции. А тем временем на поляне уже появились неизвестные ей мужчина и женщина. Они не спускали взгляда с дуэлянтов и всячески поддерживали Гарри. «Что, черт возьми, здесь происходит?» – запаниковал Гриффиндорец. «Приориенкантатим показывает последнее заклинание волшебной палочки. Но я еще ни разу не видела, чтобы оно работало так». Голос змейки действительно звучал поражено, а догадка пришла сама собой. Из волшебной палочки Волан-де-Морта показалась очередная голова. Китлин быстро догадалась, кто сейчас появится на поляне. «Отец сейчас будет», — тихо сказала женщина, которую Китлин никогда не видела вживую. «Он хочет увидеть тебя, все будет хорошо, держись». Из палочки Волан-де-Морта возникла высокая, с растрепанными, как у Гарри, волосами тень Джеймса Поттера. Волан-де-Морт смертельно побледнел от страха перед своими жертвами, которые кружили вокруг него. Джеймс подошел к Гарри, посмотрел на него и заговорил тем же, доносящимся как бы издалека голосом, что и все остальные, только тихо, чтобы Волан-де-Морт не услышал. «Когда связь будет разорвана, мы задержимся на мгновение, мы дадим тебе немного времени, ты должен добраться до портала, он вернет тебя в Хогвартс». «Понял, Гарри, я не уйду без нее», — выдохнул парень, сражаясь с палочкой, которая скользила в руках и в любой момент могла вырваться. Китлин была поражена. Находясь на грани, он все еще умудрялся переживать за нее. «О ком ты? Значит, они меня не видят. Гарри, я умею трансгрессировать. Я уйду, как только ты схватишь этот чертов кубок», — прошипела змейка так, чтобы услышал только Гарри. Но две тени удивленно замерли, тоже услышав ее. «Гарри, послушай их, это единственный шанс уйти отсюда. Я найду тебя в Хогвартсе». У парня совсем не оставалось сил, он лишь кивнул. «Гарри, возьми мое тело с собой, ладно, отнеси его моим родителям». «Хорошо», — ответил Гарри из последних сил. «Сделай это сейчас», — прошептал Джеймс. «Приготовься, давай, вперед». Гарри бежал, как никогда в жизни. Он сбил с ног двух остолбеневших пожирателей смерти. Вслед ему неслись заклятия, но Гарри уворачивался и только слышал треск могильных плит. «Оглушить его!» — раздался вопль Волан-де-Морта. Китлин понимала, что он не успеет уйти, если она так и останется стоять в стороне. Вернувшись к надгробию отца Волан-де-Морта, чтобы у нее было прикрытие, Девушка начала посылать в сторону пожирателей невербальные бомбарды. Всех на поляне вновь накрыло кладбищенской землей. А Гарри продолжал бежать, не обращая внимания на взрывы и крики. «Акция!» — услышала Кейтлин родной голос. И в это же мгновение раздался пронзительный вопль Волан-де-Морта, а Гарри и Седрика затянуло в портал. Больше здесь делать было нечего. Кейтлин в последний раз окинула поляну внимательным взглядом. Заметила, как лорд кидает очередную аваду в неизвестную могилу, и трансгрессировала в Хаксмит. Девушку выкинуло недалеко от первых домов. Она немного пошатнулась, но осталась стоять на ногах. Переведя дух после не самой приятной трансгрессии, змейка накинула на себя скрывающие чары и со всех ног побежала в сторону замка. Лжегрюм все еще оставался в школе, и слизеринка осознала это, когда последний раз оглядела кладбище. Он в Хогвартсе, и если у Волан-де-Морта не получилось убить Гарри, то Грюм, скорее всего, постарается закончить его дело. Ее тело отдавало тупой болью, голова все еще раскалывалась. Через артефакт она чувствовала, что состояние Гарри ничем не лучше, а даже хуже. Если девушке не в первой попадать в подобные переплеты, то для Гриффиндорца этот опыт был явно новым. Адреналин, опасность, все это только раззадоривало ее. Она чувствовала себя живой и как будто на своем месте. Поэтому быстро могла среагировать на опасность или найти выход из сложной ситуации. Ко всему прочему, у нее был неплохой жизненный опыт. Гарри же действовал на интуиции и чистом везении, попадая каждый год в совершенно невероятные ситуации, переживая смертельные опасности. Он каждый раз выходил победителем. Он быстро соображал и реагировал, мыслил крайне нестандартно. Однако столь нужная реакция возникала у него только в момент опасности. В другое время он был поразительно слеп, и дело было даже не в очках. Парень, казалось, не хотел замечать очевидных вещей. В этом ему, конечно же, помогали блоки и зелья, которыми его травили. Кейтлин очень постаралась, чтобы исправить все это, и у нее даже получилось. Они много тренировались и учились. Однако этого может быть недостаточно в схватке с сумасшедшим пожирателем смерти. Он дал отпор Волан-де-Морту и не пострадал лишь потому, что реакция змеи подобного мага была замедлена после какого-то ритуала. А Гарри не давал ему напасть, посылая в него все новые и новые заклинания. И это было правильным решением. Ни один щит Гарри не смог бы устоять после прямой атаки лорда. Стечение обстоятельств и везение. Кейтлин уже приближалась к школе и собиралась свернуть в сторону стадиона, как резко остановилась. Ее тянуло в школу, как будто там установили огромный магнит. Магия буквально затягивала ее туда. Куин сразу поняла, что ее дар буквально заставляет ее пойти в школу. Однако девушка не собиралась бездумно следовать за ним. Наученная горьким опытом, она прислушалась к связи с Гарри, стараясь заткнуть свой дар интуита. К своему удивлению девушка обнаружила, что парень действительно уже находится в школе. В крови все еще бушевал адреналин, а сердце бешено стучало в приступе страха. Что-то было не так. Сконцентрировавшись на их связи, Кейтлин рванула в школу на поиски Гриффиндорца. Благо, долго искать не пришлось. Тут девушке очень помог ее дар, и уже совсем скоро в одном из коридоров она услышала знакомый голос. «А пожиратели смерти? Они вернулись. Как он встретил их? Он простил их?» — взревел Лжегрюм на весь коридор, буквально засыпая Гарри вопросами. «Катись к черту!» — сквозь зубы процедил Гарри. Кейтлин аккуратно выглянула из-за угла. Судя по коридору, они направлялись в кабинет Грюма, но, похоже, дойти туда так и не смогли. Гарри сидел на полу, спиной к ней, подогнув под себя ноги, и здоровой рукой держался за плечо. Он попытался встать, но у него это не получилось, и он рухнул обратно, простонав от боли. «Я спросил тебя», — уже тихо повторил Грюм, — «простил ли он тех негодяев, которые даже не попытались отыскать его, этих трусов и предателей, которые даже не смогли отстрадать за него в Азкабане, этих грязных, бесполезных подонков, которые набрались смелости покуражиться в масках во время чемпионата мира по квиддичу, но тут же в страхе разбежались, когда я запустил в небо черную метку. Знаешь что, я думаю, ты все еще можешь пойти к черту, Крауч», — зло произнес Гриффиндорец и все-таки поднялся на ноги. «Мерзкий мальчишка», — тут же взбесился взрослый волшебник. «Как ты догадался?» — маг вскинул палочку. «Не твое дело. Но, похоже, ты не так хорош, как считаешь». Кейтлин буквально ощутила его ухмылку. «А ты, похоже, не такой тупой, как многие считают. Я понял это по первому заданию. То, как ты справился с драконом, Признаться честно, я был удивлен. Однако было нелегко, Гарри, провести тебя через остальные задания так, чтобы не возбудить подозрений. Мне пришлось изворачиваться вовсю, чтобы никто не мог разгадать мою роль в твоих успехах. Дамблдор непременно заподозрил бы что-то, если бы ты слишком легко справился с заданиями. О каких успехах ты говоришь? Если уж мне кто и помогал, то точно не ты. Первые два задания, к моему огромному удивлению, ты действительно прошел сам. Но в конце второго задания, я вдруг понял, что ты не хочешь участвовать, и победа тебе не нужна. Поэтому я пробрался в лабиринт, как только ты в него вошел. Нужно было убедиться, что именно ты доберешься до кубка, а так как ты этого не хотел, нужно было избавиться от других участников. Тут же догадался Гарри. Ты заколдовал Крама, ты наложил на него Империус. Он напал на Флёр и вывел ее из игры. Затем отыскал Дигори и попытался устранить его, верно. Но опять влез ты и все разрушил. А когда мы уже бежали к кубку, ты кинул в него заклинание подножки. Я заметил вспышку, когда мы были там. Продолжал складывать пазл парень. Действительно не дурак, протянул мужчина. Темному лорду не удалось убить тебя, Поттер, а он так этого хотел, прошептал Лжегрюм. Представь, как он наградит меня, когда узнает, что я сделал для него. Я отправил ему тебя, то, что ему нужно было больше всего, чтобы возродиться. А потом я убил тебя для него. Я буду превознесен перед всеми пожирателями смерти. Я буду самым дорогим, самым близким его соратником, стану ближе ему, чем сын, мечтательно произнес Грюм. Ты сумасшедший, не удержавшись, воскликнул Гарри, как и твой хозяин. Гарри понял, что сказал лишнее слишком поздно. Глаза напротив сверкнули ничем не прикрытым гневом, и мужчина тут же вскинул палочку. В Гриффиндорца полетело невербальное заклятие, но он успел выставить щит. Заклятие отлетело в стеклянный шкаф с наградами, которых в этом коридоре было много, и стекла разлетелись в разные стороны. «Я убью тебя!» – проревел мужчина. «Авада! Флиппинда!» – выкрикнула Кейтлин, выходя из своего укрытия. Грюм не успел среагировать и отлетел назад на пару метров. Куин подошла к Гарри и сняла дезиллюминационное заклинание. «Снова ты!» – воскликнул мужчина. «Как же ты меня бесишь!» «Не поверите, но это взаимно!» – зло прошипела змейка. «В этот раз тебе никто не поможет!» «Забавно! Вы почему-то вдруг решили, что мне нужна чья-то помощь!» – усмехнувшись, ответила змейка. Гарри, разумеется, данное заявление не устроило. Он не собирался просто наблюдать за тем, как этот сумасшедший будет нападать на Кейтлин. «С тебя на сегодня хватит приключений, не вмешивайся», чуть повернув голову в сторону Гриффиндорца, произнесла Куин. «Она права, не вмешивайся, Поттер. Понаблюдай за тем, как я убью эту выскочку, а затем и тебя, Круция». Кейтлин бросила в Гарри отталкивающее заклинание, а сама отпрыгнула в сторону, уходя от пыточного. Поттер отлетел назад, немного приложившись плечом о стену. Заклятия летали с неимоверной скоростью. Кейтлин сразу перешла на невербальное колдовство, потому что в таком темпе не было времени произнести хоть что-то. Грюм посылал одно проклятие за другим, но девушка успешно отражала их или уклонялась. Гарри не единожды видел, как Куин сражается на тренировочных дуэлях, но это даже близко не было похоже на то, что происходило сейчас. Поттер не знал и половины заклинаний, что вылетали из палочек дуэлянтов. Кейтлин двигалась быстро, но при этом все ее движения были пугающе четкими. Она как будто предугадывала каждое последующее действие соперника. Но и Крауч не уступал, отражая атаки Кейтлин. Он на секунду задумался. Если Крауч способен на такое, то что же может Волан-де-Морт? Как мне удалось уйти с того кладбища? Очередное проклятие отлетело в потолок, и на Гарри посыпались камни. Он тут же прикрылся руками, а Кейтлин отвлеклась на него, чтобы убедиться, что с парнем все в порядке. Этого хватило Лжегрюму, чтобы послать в девушку Сика. Она резко ушла в сторону, но заклятие задело ее, оставив на боку глубокий порез. Крауч на секунду остановился, будто что-то обдумывая. Злобная ухмылка мелькнула на его лице. Он резко взмахнул палочкой и послал очередное Сика. Вот только полетело оно прямо Гарри, который был к этому совершенно не готов. Кейтлин успела среагировать достаточно быстро. Файдим, крепкий, яркий щит, тут же укрыл Гриффиндорца, уберегая от режущего. Флиппинда дуа, выкрикнул Лжегрюм. Тут Гарри наконец-то понял, почему вдруг Грюм решил напасть на него. Кейтлин отвлеклась на то, чтобы защитить Гарри, и осталась без прикрытия. Заклинание попало прямо в змейку, и она отлетела в самый конец коридора, где остался, возможно, последний шкаф с наградами. Девушка со всей скорости влетела в него, в самый последний момент успев накинуть замедляющие чары. Стекла разлетелись в разные стороны, Китлин скатилась на пол, а сверху на нее посыпались награды и доски. Белая блузка слизеринки медленно окрашивалась в красный цвет. Гарри, испугавшись за девушку, вскочил на ноги, но врезался в щит, установленный Китлин. Семейное щитовое заклинание Китлин. Оно не пропустит большинство заклятий, но и меня не выпустит, пока она его не уберет, тут же вспомнил Гарри. Не тот факультет ты выбрала, девчонка. Будь ты истинной слизеринкой, позаботилась бы о себе, а не о Поттере, зло усмехнувшись, сказал Грюм и нацелил на змейку палочку. Катись дементором взад, прохрипела девушка, чуть привстав на руках. Китлин, сними щит, тут же потребовал Гарри, он должен был помочь ей. Да, Китлин, сними щит, ты прекрасно показала себя, посмотрим, как с этим справится Поттер. Нужно было быть полным идиотом, чтобы не понять намек этого безумца. Как только она снимет защиту, он тут же нападет на Гарри. Гриффиндорец не продержался бы против Крауча, только не после сражения на кладбище. Я же все равно до него доберусь. Авада, палочка мужчины все еще была направлена на змейку. Ступифай. Заклинание прилетело Грюму в спину, и тот мешком свалился на пол. Гарри обернулся в сторону, откуда прилетело заклинание, и увидел Дамблдора, МакГонагалла и Снейпа, спешивших к ним. Зельевар невербально приманил палочку Грюма, а затем бросился к Китлин. Декан его факультета тут же оказалась рядом с гриффиндорцем. Однако щит не пропустил ее. Женщина пошатнулась, когда наткнулась на него и отступила. «Мистер Поттер, что это?» – удивленно спросила она, когда несколько заклятий просто исчезли в щитовых чарах. «Я...» – это, поняв, что опасность миновала, парень не мог заставить свои мысли собраться в кучу. Он испуганно перевел взгляд на Китлин. Снейп уже вытащил несколько осколков стекла из ее спины и тут же уничтожил их, как и всю кровь, что растеклась по полу. Гарри нахмурился. Зачем Зельевару в спешке избавляться от ее крови? Профессор залечивал порезы и бросал настороженные взгляды на лжегрюма, который, кажется, смог сбросить с себя заклинание инкарцера. Тут же произнес директор, который тоже заметил движение мужчины. «Гарри, что это за чары?» Нахмурившись, спросил он, когда вслед за МакГонагаллу не смог разрушить щит. «Это мое», — подала голос змейка и одним взмахом убрала купол, защищающий Гарри. «Знаете, директор, вы подбираете просто отвратительных преподавателей по зате». Снейп издал приглушенный смешок, но тут же постарался замаскировать его под кашель. Он явно поддерживал змейку в этом заявлении. Что ж, тут Гарри был согласен с представителями змеиного факультета. «Мисс Куин, какое заклинание вы использовали?» С подозрением спросил директор. «Вы серьезно? Этот сумасшедший пытался убить меня и Поттера, а вас волнует, не применила ли я запрещенное колдовство?» Гарри еще ни разу не видел, чтобы змейка была настолько зла. «Мисс Куин, это семейное заклинание. Оно не относится к запрещенным. Оно светлое», — на последнем слове девушка закатила глаза. «Директор, Гарри и Китлин нужно в больничное крыло», — вмешалась МакГонагалл. «Нет», — резко возразил Дамблдор. «Дамблдор, они должны, посмотрите на них. Гарри весь изранен, как и мисс Куин. Гарри останется, Минерва, потому что ему нужно понять», — прервал ее Дамблдор. «Понимание – это первый шаг к тому, чтобы принять случившееся, и только после этого он сможет прийти в себя. Ему нужно знать, кто и зачем вовлек его в тяжелейшие испытания сегодняшней ночи». «Я уже и так все понял», — директор влез в разговор Гарри. «Крауч уже всем не рассказал». «Что?» — удивленно вскинув брови, спросил директор. Деканы тоже выглядели потрясенными. «Прежде, чем попытаться меня убить, он рассказал, что по приказу Волан-де-Морта с помощью турнира пытался выманить меня из школы. Как видите, ему это удалось. Однако мы не знаем, где настоящий Аластер Грюм, и как мистеру Краучу удалось выбраться из Азкабана. Ко всему прочему, он много лет считался мертвым. Северус, не мог бы ты принести сыворотку правды, а потом сходи на кухню и приведи эльфа по имени Винки». «Мисс Куин, ну уж нет, этот человек пытался меня убить, я хочу знать, что за чертовщина происходит в этой школе», — перебила его змейка. «Что ж, ладно», — поняв, что спорить бесполезно, согласился Дамблдор. «Тогда пройдемте в кабинет Зати, там нам будет удобнее во всем разобраться. Примечание к части. Как вам глава со стороны Китлин? Как думаете, что будет дальше? Буду рада вашим лайкам и комментариям». Глава 50. Предположение. 24 июня 1995. Хогвартс. Уже в кабинете Барти Краучу, принявшему свой истинный облик, насильно влили в горло сыворотку правды, и он тут же ответил на все интересующие Дамблдора вопросы. Гарри и Китлин слушали его рассказ вполуха. Все, что Крауч рассказывал, они и так знали, добавилась лишь пара подробностей. Ребят намного больше интересовала эльфийка, которую привел с собой Снейп. Как только Винки появилась в кабинете, Гарри сразу сообразил, что из-за этого может возникнуть куча проблем. Он заметил, что девушка старается не попадаться эльфийке на глаза и отошла в самый дальний угол кабинета. Гриффиндорец же встал так, чтобы загородить Винки обзор, прикрывая собой Китлин. «Что ж, думаю, с этим все понятно», — подвел итог директор, с презрением поглядывая на сумасшедшего мага. «Минерва, не могли бы вы постеречь его, пока я отведу Гарри и Китлин наверх?» «Конечно», — ответила профессор МакГонагалл. «У нее был такой вид, будто она увидела только что, как кого-то вырвало, и теперь ее подташнивало». Но палочку она достала решительным жестом и твердой рукой направила ее на Барти Крауча. «Северус, пожалуйста, попросите мадам Помфри спуститься сюда. Нужно отправить Аластера Грюма в больничное крыло. Затем найдите Корнелиуса Фаджа и пригласите его сюда. Он, конечно же, захочет сам допросить Крауча. Если я понадоблюсь, скажите ему, что через полчаса я буду в больничном крыле». Снейп молча кивнул и, бросив немного взволнованный взгляд на Китлин, вышел. «Гарри, Китлин, у меня есть пара вопросов, на которые я бы хотел получить от вас ответы. Поднимемся сначала в мой кабинет», — тихо сказал директор. «Но директор, им нужен отдых и помощь Помфри. Они уже достаточно за сегодня натерпелись. Неужели это все не может подождать?» — настаивала МакГонагалл. «Это важно и не займет много времени», — с притворной улыбкой заявил Дамблдор. Спорить явно было бесполезно. Гарри все еще старался закрывать девушку от эльфийки, хотя, судя по тому, как она завывала, этого уже не требовалось. Они вышли из кабинета Зати и отправились вслед за директором по длинным коридорам. Дамблдор молча пригласил их войти в кабинет, а затем жестом указал на два стула, напротив его стола. Гарри старательно отводил глаза. Он понимал, что артефакт на руке не позволит директору прочитать его мысли, но легче от этого почему-то не становилось. Дамблдор собирается расспросить его. Он хочет заставить его снова пережить все, что случилось. «Гарри, я должен знать, что произошло после того, как ты прикоснулся к порталу в лабиринте», — сказал Дамблдор. Гриффиндорец тяжело вздохнул. У него тут же возникло желание взглянуть на Китлин, чтобы получить от нее поддержку, но парень смог себя сдержать. Зато девушка, кажется, почувствовала его и через артефакт постаралась успокоить. А затем Гарри начал свой рассказ. Он говорил не спеша и старательно избегал тех моментов, где присутствовала Китлин. Хоть девушка и не принимала прямого участия, и ее никто не видел, без поддержки и советов Китлин, Гарри бы не справился. Когда он закончил свой рассказ, его снова била мелкая дрожь, а рука, плечо и нога снова ныли из-за тупой боли. Он сказал, что моя кровь сделает его гораздо сильнее, чем чья-либо, сообщил Гарри Дамблдору. Он сказал, что защита, которую моя мама оставила на мне, она теперь будет и у него. И он был прав, он смог дотронуться до меня, до моего лица, и ему было не больно. Гарри был уверен в этот момент, что глаза Дамблдора торжествующе блеснули. То же самое не укрылось и от Китлин. Эту часть разговора Волан-де-Морта и Гарри, девушка, похоже, пропустила, пока давала поручение эльфу. Теперь же, услышав столь странное заявление, сидела нахмурившаяся. «Очень хорошо, Волан-де-Морт преодолел этот барьер. Продолжай, пожалуйста, Гарри». «О каком барьере идет речь?» Не выдержав, спросила Куин. В ночь, когда Волан-де-Морт пришел в дом Поттеров, чтобы убить Гарри, Лили Поттер поставила себя между ними, тем самым дав Гарри очень мощную защиту, нехотя пояснил директор. «Хотите сказать, что Лили Поттер провела темномагический ритуал? Потому что в противном случае, я не понимаю, как это должно работать», — с серьезным выражением лица спросила Змейка. «Она принесла себя в жертву, чтобы защитить своего сына. Такая сильная любовь не спасет от Авады, если не подкрепить ее магически. Если бы я сегодня все же получил Аваду, прикрывая Поттера, он бы не получил никакую защиту. Потому что вы его не любите», — тут же перебил слизеринку Дамблдор. Куин резко замолчала и сжала кулаки. «Люди вообще переоценивают это понятие, тихо ответила девушка. Но задумайтесь, сколько матерей погибало в попытке защитить своего ребенка, и ни одного случая, подобного Поттеру, не было зафиксировано. Заклятие Авады Кедавра мало изучено, пожал плечами директор. Никто не может исследовать его в полной мере. Простите, директор, но вы не убедите меня в том, что Поттер выжил потому, что убили его мать. Любовь тут не поможет, но думаю, что все связано. А чем вы? Вернуться из мертвых невозможно. Вы и сами всегда твердили, что он не умер, а развоплотился. Я думаю, его исчезновение, Авада устойчивость Поттера и сегодняшний ритуал возрождения связаны между собой. Судя по описанию, ритуал очень темный, и, боюсь, это никак не связано с Лили Поттер. Вы знакомы со столь темным искусством? Я очень много читаю. К тому же, большую часть жизни провела в Мэннере. Думаю, вы понимаете, насколько мне было скучно, но это не значит, что я практикую подобные вещи, тут же перебила его девушка. Знаете, мисс Куин, когда-то я знал человека, который также недооценивал любовь, и также был увлечен наукой. Все это привело к плачевным последствиям. Не вижу, как это связано с тем, о чем мы говорим, безэмоционально перебила его девушка. Что ж, в любом случае, пока что мы не сможем узнать, действительно ли есть связь во всем этом, и какая именно. Однако у меня есть еще несколько вопросов к вам. Что произошло, когда Барти увел тебя со стадиона, Гарри? Тут Кейтлин встрепенулась и стала внимательно слушать. Эту часть истории она тоже не знала. Когда я вернулся, вы несколько раз сказали, что не хотите, чтобы меня куда-либо уводили, начал Гарри. Но когда Крауч потащил меня в замок, я не сразу понял, что что-то не так. Сегодня много всего произошло, в голове была полная неразбериха, и я просто пошел за ним. Где-то на середине пути, я начал понимать и остановился, а затем он просто схватил меня и потащил в сторону кабинета. Пришлось больной рукой пытаться достать палочку. Это было трудно, но у меня все же получилось. Я использовал отталкивающее заклинание, и он отпустил меня, но напал в ответ и, кажется, вывихнул мне плечо. А затем просто ни с того ни с сего, начал рассказывать, что мое участие в турнире, это его рук дело. Впрочем, все то же самое он и вам рассказал. Но затем я, кажется, ляпнул лишнего. Что ты ему сказал? Что он такой же сумасшедший, как и его хозяин. Он взбесился и уже хотел послать в меня убивающее, но тут появилась Кейтлин и отбросила Крауча от меня. И тут у меня возникает еще ряд вопросов, прервал его рассказ директор, внимательно разглядывая змейку. Как вы там оказались? Хотите знать, почему я была в школе, в то время, как все студенты сидели на трибунах в ожидании победителя турнира? Верно, меня изначально там не было. Вы не пошли на стадион вместе со всеми? Удивился директор. Верно, зачем мне это? Безразлично пожав плечами, спросила девушка. Я присутствовала на первом испытании, этого было более чем достаточно. Меня это все совершенно не интересует. Что же вы в таком случае делали все это время? Вы меня в чем-то обвиняете? Змейка вмиг напряглась. Нет, что вы. Просто хочу составить полную картину происходящего, фальшиво улыбнувшись, ответил директор. Вы часто конфликтовали с Грюмом, с Барти Краучем, тут же поправила его змейка. Как выяснилось, с Аластером Грюмом я не знакома. Верно, слишком уж легко ему удалось обвести всех вокруг пальца. О, протянула змейка, моментально поняв, к чему клонит старик. Хотите обвинить меня в пособничестве пожирателю смерти? Интересно, ничего, что он дважды применил ко мне Круциатус. Причем в первый раз вполне успешно. Он чуть не убил меня, когда я пыталась помочь Поттеру, и вы все равно подозреваете меня. Директор прокашлялся. Нет, что вы, я просто выясняю обстоятельства. Гарри, может, тебе стоит пока пойти в больничное крыло? Поняв, что очернить змейку в глазах парня не получится, он решил выпроводить его. «Я не», — начал было парень. «Директор», — дверь кабинета резко распахнулась и в комнату вошел Снейп. «Почему моей студентке все еще не оказали медицинской помощи?» — с порога предъявил он директору. «Мы еще не все выяснили, Северус. Это может подождать», — настаивал Зельевар. «Я лишь остановил кровотечение и слегка затянул порезы. Но травмы мисс Куин нельзя вылечить без зелий. Раны могут разойтись при любом резком движении. Я настаиваю на том, что моей студентке немедленно стоит отправиться к мадам Помфри. Мы закончим наш разговор, и я сам провожу ее в больничное крыло. А ты пока проводи туда Гарри. Ему, он не мой студент, сам дойдет, Тут же перебил его профессор. «Северус, я настаиваю», — чуть резче произнес старик. «Директор», — в коридоре послышался голос МакГонагалл. «Я не могу найти мистера», — она тут же замолчала, зайдя в кабинет и, по-видимому, найдя пропажу. «Минерва, дорогая, не могла бы ты проводить Гарри в больничное крыло?» — тут же попросил директор. Гарри и Кейтлин сразу стало ясно, что директор всеми силами старается остаться с Кейтлин один на один. Поттеру это совершенно не нравилось, но как помешать взрослым магам выставить его за дверь, он не знал. Мельком взглянув на девушку, Гарри обнаружил, что она сидит совершенно спокойно и кажется абсолютно не заинтересованной во всем происходящем. Но действительно ли это так? Я редко когда могу понять ее истинные эмоции под всеми этими масками. Пожалуй, в этом она чем-то похожа на Снипа. Конечно, директор, тут же согласилась декан Гриффиндора. «Мистер Поттер, пройдемте со мной». Профессор, придерживая Гарри под локоть, направилась к выходу, не оставляя парню возможности для маневра. «Северус», — начал директор, как только дверь кабинета закрылась. «Мисс Куин, студентка моего факультета, я не оставлю ее в таком состоянии. Если хотите что-то ей сказать, говорите при мне. Что ж, возможно, так даже лучше. Мисс Куин, как вам удалось выстоять в схватке с пожирателем смерти?» Кейтлин чувствовала, что директор решил зайти издалека. «А вы считаете, что мне это не под силу?» Выгнув бровь, поинтересовалась девушка. «Мне было бы интересно узнать детали вашей дуэли. А еще вам интересно, не применяла ли я незаконных заклинаний?» Усмехнувшись, подметила змейка. «По большей части я лишь защищалась. Несколько атакующих заклинаний, но, уверяю вас, все они вполне законны», — все же рассказала Куин. «Какой щит вы использовали, чтобы укрыть Гарри?» «Я уже говорила, это семейное заклятие. Оно весьма мощное, я не смог его разрушить». «Верно», — кивнула девушка. «Для этого вам нужно было бы убить меня или подождать, пока я свалюсь с магическим истощением». «Щит был завязан на вашей магии?» — нахмурившись, спросил директор. «Что-то типа того. Кто вы, мисс Куин?» Напряжение в комнате нарастало. «Не понимаю суть вашего вопроса. Вы появились из ниоткуда и тут же оказались в центре всеобщего внимания». Девушка непонимающе вскинула бровь. «Я имею в виду вашу успеваемость. Все учителя в восторге от ваших знаний, но они слегка выходят за рамки школьной программы. И я говорю не только про программу Хогвартса. Не знала, что стремление к знаниям порицается в школе?» — хмыкнув, ответила девушка. «Это, конечно же, приветствуется, однако не тогда, когда вы интересуетесь темной магией. Мне кажется, или это беспокоит только вас? Я всегда гордился тем, что могу видеть слегка больше, чем остальные. Я отправлял запрос в школу Ильвермори, однако они отказались предоставить мне какие-либо данные о вашей успеваемости. Боюсь, что они в любом случае мало что могли вам предоставить. Я лишь сдавала там экзамены в конце каждого года». «А как же промежуточные экзамены?» — удивился Дамблдор. «Это было ни к чему. Отец обо всем договорился», — пожав плечами, ответила девушка. «И это тоже вызывает ряд вопросов. О вашей семье давно ничего не было слышно. Многие считали, что никого из представителей вашей семьи не осталось в живых. Ваши предприятия работали без каких-либо серьезных изменений, так как они работали бы, если этим занимались гоблины, для увеличения капитала семьи». «Вау», — искренне удивилась змейка. «Вы проделали большую работу. Почему ваша семья вернулась? Почему сейчас?» Обстановка в кабинете все больше накалялась. Девушка на секунду задумалась. «Потому что я не была готова жить всю жизнь в четырех стенах. И ваш отец так просто отпустил вас. После стольких лет затворничества, мы всегда сможем вернуться к прежнему образу жизни. Это было мое решение как будущей главы семьи Куин. Весьма самонадеянно». «Нисколько. Ваши родители, судя по всему, совсем молоды. Не думайте, что у вас может родиться брат. Насколько я знаю, в таком случае, право возглавить семью перейдет к нему». «Это не ваше дело», — злобно прошипела змейка, впервые за долгое время этого разговора проявляя агрессию. «Да, конечно», — уклончиво ответил директор. «Однако мне интересно, как вы смогли справиться с безумным пожирателем смерти? Ваш Поттер, судя по всему, смог справиться с Волан-де-Мортом». Кейтлин буквально кожей почувствовала, как за ее спиной вздрогнул Зельевар. «Или умение постоять за себя должно присутствовать лишь у Поттера? Гарри не раз прекрасно проявлял себя в экстремальных ситуациях. Вы же, Как я понял, большую часть жизни провели в запертии. Мой отец прекрасный тактик и дуэлянт. Ваша привычка перебивать старших неприемлема. Дамблдор, похоже, тоже начал раздражаться. Как и ваша привычка ходить вокруг да около интересующей вас темы, парировала девушка. Чего вы боитесь? Того, что я начну применять темную магию в стенах этой школы? Или что сойду с ума и начну кидаться непростительными? Хотя нет, в свете последних событий, вы верно опасаетесь, что моя семья решит поддержать Волан-де-Морта. А такое возможно? Нет. Что ж, это радует. Боюсь, у нас совершенно разные взгляды на этот мир. Мы не придерживаемся его взглядов. Да, мы ценим традиции и магию во всех ее проявлениях, но это не значит, что нас интересует порабощение или истребление маглов. Они не трогают нас, мы не трогаем их. Прошу меня простить, задумчиво произнес директор. Знаете, я присматривался к вам все это время. О, я заметила. Я не мог не отметить поразительного сходства. Уверяю вас, я никак не связана с Волан-де-Мортом ни духовно, ни уж тем более, кровно. Дамблдор пораженно уставился на змейку, не зная, что на это ответить. Я не идиотка, могу сложить 2 и 2. Он явно учился в этой школе. Вряд ли он был добрым и милым. То же самое я могу сказать и о себе. Могу предположить, что он так же, как и я, учился на факультете Слизерина и интересовался не только школьной программой. Могу предположить, что что-то в моей манере общения или поведении напомнило вам его, но уверяю вас, я не знаю этого человека, как и мои родные. Вы очень догадливы, мисс Куин. Он тоже был умен не по годам. Хотите сделать из меня очередного темного лорда? В этот момент директор подавился воздухом, а Снейп снова вздрогнул и даже отшатнулся. В глазах Дамблдора Кейтлин на секунду увидела страх и ярость. Однако он тут же сменил их на снисходительную улыбку. Его реакция слизеринке не понравилась. «Считайте меня виноватым в том, каким он стал. Не думаю, что одного вас для этого достаточно». В кабинете повисло напряженное молчание. «Директор, в моих планах лишь закончить эту школу с самыми высокими оценками. Это все, что меня интересует. Но это не значит, что я дам в обиду себя или мою семью. Пока нас не беспокоит, мы не доставим вам или кому-либо еще проблем. На этом, я считаю, наш разговор закончен». Девушка резко встала, не дожидаясь ответа. Уже у самой двери она добавила: «Ах да, в следующий раз, когда захотите залезть в мою голову, советую вам вспомнить, что мой отец мастер артефакторики и не отпустил бы меня из дома без дополнительной защиты». На этом девушка вышла и громко хлопнула дверью. Этот разговор стоил ей больших сил и нервов. Девушка практически неслась по коридорам школы. Несколько учеников, завидев ее, в страхе отпрыгнули в разные стороны. Кейтлин была зла настолько, что всегда контролируемая ею магия сейчас взвелась, разнося все на своем пути. Не будь эта школа столь древней и готовой к подобным выбросам, от ее коридоров мало бы что осталось, но некоторые витражи все же пошли трещинами. Переживания за Гарри во время последнего этапа, возрождение змеи подобного безумца и их дуэль с гриффиндорцем уже делали ее эмоциональное состояние крайне нестабильным. Собственная дуэль с Краучем нисколько не помогла. Ко всему прочему, девушка всегда была к себе весьма строга и сейчас корила за допущенные ошибки в сражении. Он действительно чуть не убил ее. Чертова оплошность могла многого ей стоить. Больше всего злило то, что она бы в любом случае поступила так же. Она не позволила бы Гарри попасть под режущие. В тот момент, с такой траекторией, оно могло оказаться фатальным. Это разрушало все, к чему она привыкла. Все, в чем была уверена. Ей действительно было плевать на этот чертов мир. Она даже не заметила тело Седрика, пока не появился его призрак. Да она отметила, что на поляне лежит труп. Но ей было все равно, кем бы он ни был, он уже был мертв, ему ничем нельзя было помочь, а значит, это не стоило ее внимания. Ее так научили, так воспитали, сначала живые, потом мертвые. Но даже сейчас эта смерть ее не трогала, она всегда была готова к тому, что не задержится в этом мире, и не боялась уйти. Нет, она не собиралась сдаваться или заканчивать все сейчас, но когда придет время, она не побоится уйти. Делает ли это ее жестокость и безразличие похожей на Волан-де-Морта? Разговор с директором очень сильно ударил по ней. Магически, физически и эмоционально она была на пределе. Дамблдор как будто поставил перед собой цель ее добить. Никогда она не думала, что ее можно сравнить с этим человеком. Еще больше пугало то, что змейка понимала, с чего вдруг директор провел эту параллель. Как бы зла она ни была, Голова ее все еще была способна анализировать происходящее. Она самоуверенна, агрессивна, местами высокомерна. Учится на Слизерине и с первых дней дала понять, кто она и чего стоит. Умна и расчетлива, холодна и безразлична, увлекается сомнительными вещами. «Мисс Куин», где-то далеко звучал чей-то перепуганный голос. Похоже, она действительно была чертовски на него похожа, если Дамблдор решил озвучить подобное. Чтоб этот седобородый горел в адском пламени. Китлин, как она должна была выжить, не став такой, какой есть? Единственный человек, который любил ее, погиб, когда ей даже не исполнилось двух. И о его любви она знала лишь с фотографией и пьяных рассказов матери. Как можно было остаться нормальной после ее проклятий? Как можно было решить, что она усвоит сложные ритуалы и заклинания, если посылать в нее пыточные? Ей было 7. Она была ребенком и уже могла сделать в разы больше, чем ее сверстники. А этой женщине все было мало. Понимание пришло резко и болезненно. Волан-де-Морт явно ненавидел свою семью. О матери он отозвался весьма однозначно: презрение и ненависть. Отца убил собственноручно. Несложно догадаться, что ситуация в семье складывалась просто отвратительная. Нет, кажется, змейка услышала взрыв и чей-то приглушенный вскрик. «Я не похожа на него», — в панике, на грани слышимости произнесла Куин. «Китлин». Она сбежала, не собиралась, но выбора просто не было. Ей помогли, и только поэтому она осталась жива. Насколько все должно пойти неправильно, что ребенку будет лучше где угодно, лишь бы не дома. Я не знаю, директор хотел поговорить с ней наедине. Не представляю, что он мог ей сказать, чтобы довести ее до такого. Какого черта меня сразу не позвали? Джейсон, мысль пропала так же быстро, как и появилась. В любом случае начало было положено. Жестокость и безразличие стали щитом, маской, которой было очень удобно пользоваться, чтобы больше ей не могли сделать больно. А что еще делать ребенку в подобной ситуации? Как защитить себя? Ей нужно было стать сильнее. И она встретила тех, кто помог ей в этом. Это было самой большой удачей, но при этом самым худшим этапом в ее жизни. Это все еще приносило боль, особенно по ночам, когда чертовы сны уносили ее в то время. Самое жуткое и травмирующее психику ребенка. Война. Я не хочу туда. Что-то горячее и мокрое обжигало ее лицо. Воспоминания всплыли перед глазами. Все то, что она старалась забыть, задвинуть в самый дальний угол сознания, сейчас мелькало перед ней яркими вспышками. Не могу, не могу. Я не хочу туда. Я... Воздуха не хватало. Куда она не хочет? Вы что-то понимаете? Со всех сторон слышались голоса. Они оглушали. Там было так больно. Не хочу снова, пожалуйста. Мерлин. Дорогая, ты не там. Китлин, послушай меня. Ты в Хогвартсе. Что-то теплое и почти родное коснулось ее. Ты больше никогда туда не вернешься. Я ни за что не позволю этому случиться. Слышишь? Обещаю. Ты в безопасности. Открой глаза, дорогая. Паника немного отступила. Сознание медленно выплывало из водоворота боли и страха. Кейт, прошу тебя, я умру, но не позволю тебе снова там оказаться. Прошу, давай, дорогая, ты же сильная. Не позволяй воспоминаниям разрушить все то, чего ты добилась. Девушка раскрыла глаза. Дорогая, ноги больше не держали, и Куин съехала на пол по стене. Первое, что осознала Кейтлин, ее магия полностью к ней вернулась. После ритуала, и до сегодняшнего момента, она так и не стала вести себя привычно. Девушку это сильно беспокоило. Гарри чуть ли не паниковал. Эта странность была той, что его безумно привлекало в змейке. Они оба были странными, от этого уже никуда не деться. Однако сейчас, кажется, все вернулось. Китлин оглянулась. Она явно была в больничном крыле. Вот только окон здесь больше не было. Точнее, все стекла были выбиты, по стенам растекались странные, тесно переплетенные между собой, голубые нити. Кровати, ширмы, тумбочки, все было разворочено и раскидано. Перед ней сидел до смерти перепуганный и бледный Джей. Чуть в стороне стояли МакГонагалл и Помфри, из-за их спин взволнованно выглядывали Гарри и Гермиона. Все они находились под крепким и очень знакомым щитом. Свое творение она узнает в любом состоянии. «Дорогая, он я», — она не знала, с чего начать. «Ты туда не вернешься, обещаю», — вновь повторил Джей. Девушка зажмурилась, унимая непонятно откуда и когда взявшиеся слезы. «Мне так жаль, я должен был понять, что подобное не может пройти без последствий. Но ты всегда была так спокойна, так уверена, что я просто...» «Нет», — девушка бесконтрольно замотала головой. «Ты не виноват, он влез мне в голову. После всего, что сегодня произошло, это было последним, что следовало делать. Дамблдор, кивок. Но вы ребенок, это незаконно, не веря в сказанное, произнесла Помфри. Что он сказал? Джей очень старался не звучать так, будто готов разорвать директора прямо сейчас. Получалось крайне плохо. Сначала он попытался обвинить меня в пособничестве пожирателю смерти. Барти Крауч-младший жив. Он весь год ходил по школе в облике Грюма. Дамблдор посчитал, что ему слишком легко удалось обмануть всех. По его мнению, он не мог действовать в одиночку. Китлин, Джей хотел что-то спросить, но не успел. Мне плевать на это. Я знаю, что ничем подобным не занималась. Это не то, что вывело тебя из себя. Кивок. Тогда что? Он сказал, что я похожа на него. На Грюма, то есть на Крауча-младшего, тут же поправил себя Джей, осознавая только что полученную информацию. Девушка смотрела на мужчину, но не видела его. Она снова отрицательно качнула головой. Он сказал, что я похожа на Волан-де-Морта. Тишину, возникшую после ее слов, нарушало только потрескивание магии на стенах. Девушка снова прикрыла глаза. Кейт, знаешь, что самое ужасное? Он прав. Сначала я так сильно разозлилась, а потом все стало еще хуже, потому что я действительно нашла. Он был слизеринцем, не таким, как все. Гордый, агрессивный, высокомерный. Чужие жизни для него ничего не значили. Он увлекался темной магией и, судя по всему, очень в этом преуспел. Он ненавидел своих родителей, презирал мать и собственноручно убил отца. И меня накрыло. Китлин всхлипнула, но тут же стерла слезы. Просто. Это же не происходит просто так. Такими не рождаются. Всегда есть причина подобного поведения. Китлин, я не оправдываю его, нет, лишь говорю о том, что я же тоже не была такой. Даже после того, что она сделала, я осталась нормальной. Ну настолько, насколько это было возможно. А потом я вспомнила то место и все, что там происходило. Я так старалась никогда об этом не вспоминать. Боялась именно этого. Девушка кивнула в сторону разрушений. Дамблдор идиот. Китлин вздрогнула, впервые осознанно взглянув на Джея. Он считает, что вы похожи, но это не так. Я видел, как ты общаешься с маглами. Не думаю, что сама знаешь, кто способен поговорить с кем-то из них, при этом не убив. Ты помогаешь тем, кто слабее, в то время как он даже не посмотрит в сторону такого мага. Ты спасла бродягу и полностью изменила его жизнь в лучшую сторону. Спасла нашу семью. И я точно могу сказать, что никого из своей семьи ты не убивала. Джей усмехнулся. А еще, посмотри вон туда. Джей немного отодвинулся, чтобы открыть Китлин вид на то, что находилось за его спиной. МакГонагалл, Помфри, Гермиона и Гарри все еще стояли рядом и были накрыты мощным щитом. Готов поспорить, что ты даже не осознавала, что происходит вокруг тебя. Я этого не делала. Когда я вошел, ты как раз своим магическим выбросом разносила больничное крыло в щепки. А они все были накрыты семейным щитом. Не я его наколдовал, а ты. Даже не понимая этого, ты постаралась защитить их. Да, неуверенно переспросила Китлин. Совершенно точно. А еще, Сэм говорил мне, почему ты осталась там. Ты же могла уйти в любой момент. Я хотела стать сильнее. Они могли меня этому научить. Да, но еще ты хотела помочь хорошим людям. Все было намного сложнее. Я говорю о том, что ты не похожа на сама знаешь кого. Ты хороший человек, добрая, заботливая и сопереживающая. Просто тщательно это скрываешь. Ты совершенно не похожа на него. А если я стану такой со временем? Джей на секунду задумался. Давай уедем. Китлин непонимающе взглянула на него. Он уже однажды развязал войну. Сейчас, когда он вернулся, несложно догадаться, чем это обернется для Англии. Нет, слишком уверенно произнесла девушка. Китли, ты уверена, что сможешь пережить еще одну войну? Не физически, а эмоционально? Сзади послышался испуганный вздох. Ты еще не справилась с последствиями от прошлой? Нет, Китлин закрыла лицо руками, силясь успокоиться. Я не могу. Кейт, прошу, давай просто уедем. Я облажалась. Резко вскрикнула змейка. Слышишь, очень-очень сильно. Девушка встала и принялась нервно расхаживать по больничному крылу. Это как-то связано с тем днем, когда ты в последний раз видела Сэма. Девушка кивнула. Что произошло? Нет, змейка быстро закачала головой. Они убьют тебя и любого, кто узнает об этом. Чем меньше ты знаешь, тем в большей безопасности будешь. Сэм поэтому умер, слизеринка кивнула. У нас остался последний портал, рассчитанный лишь на одного человека. Трансгрессировать возможности не было. Они загнали нас в угол. Он знал, что я сделала и отдал мне портал. Ты видела, как он погиб? Нет. Но ты уверена в том, что его нет? У него был яд. Лучше смерть, чем то, что они бы с нами сделали. К тому же, это одно из их главных правил, не попадать в руки врага. У тебя он тоже был? Кивок. Ты бы приняла его? Да. Я не боюсь смерти, Джей понимающе кивнул. Глупо бояться того, что рано или поздно ждет каждого из нас. Вот и я всегда так считала. Значит, мы остаемся, до тех пор, пока это возможно. Тогда, думаю, нужно разобраться с ними, Джей кивнул в сторону магов, все еще находящихся под щитом. Вы не выйдете отсюда без клятвы о неразглашении всего того, что услышали. Или я могу стереть вам память. Вам решать. МакГонагалл неуверенно переминалась с ноги на ногу, не веря во все, что только что услышала. Правильно ли я понимаю, начала она, что вы, мисс Куин, умудрились оказаться в зоне боевых действий? Да. И вас там не было? Она, нахмурившись, повернулась к Джею, но Кейтлин не дала ему ответить. Я сбежала из дома. Почему? Недоумевала мадам Помфри. У меня прекрасные родители. Змейка бросила счастливый взгляд на отца. Но у каждой семьи есть секреты, которые должны оставаться только между ними. Тогда я не могла поступить иначе. Да, все это обернулось кошмаром, но мы справились. Директор правда обвинил вас, сказал, профессор не знала, как подобрать слова. Ты ему никогда не нравилась. Вдруг влезла в разговор Гермиона. На третьем курсе, когда ты умерла на том озере, он смотрел на тебя так. Я думала, мне показалось, но сейчас поняла, ему как будто легче стало. Будто одной проблемой стало меньше, начала оправдываться девушка, как только заметила на себе удивленные взгляды присутствующих. Все резко замолчали. «Прости, что ты сказала?» Чуть зло произнесла Слизеринка. «Я не умирала». Гермиона на секунду зависла, а затем на ее лице мелькнуло понимание. Она тут же бросила испуганный взгляд на Гарри. «Ты ей не сказал?» Гарри устало прикрыл глаза. «Черт, я думала, прости, что ты сделал?» Строгим голосом спросила Кейтлин у Гарри. «Прости, но я не знал, как об этом рассказать. Это было чертовски страшно и больно. И я собирался поговорить об этом, но даже не знал, как начать. Ты столько для меня сделала, а потом директор и профессор МакГонагалл принесли твое тело. Но я этого не помню», — прервала его рассказ профессор. «Третий курс, говоришь?» Куин бросила сердитый взгляд на Гриффиндорку. «Это была твоя идея», — тут же заключила Змейка. «Ты пользовалась этим чертовым маховиком весь год, только тебе в голову могла прийти эта мысль. Вам было запрещено об этом рассказывать кому-либо». Тут же встрепенулась профессор. «Она и не говорила. Вы правда думаете, что, будучи дочерью мастера артефакторики, я не догадаюсь, по какой причине ваша студентка присутствует на двух предметах одновременно?» Куин задумалась. «В прошлом году я плохо справлялась со скачками своей магии и часто пользовалась сложным колдовством», — вслух размышляла Слизеринка. «На озере я не справилась с дементорами, и когда вы увидели мое тело, тебе пришла в голову идея вернуться назад и спасти меня. Но до озера добрался только Гарри. Почему ты не сказал?» Девушка подошла вплотную к щиту, и он тут же исчез. Гарри сделал шаг к Змейке. «Как я уже сказал, я испугался», — начал было Гриффиндорец, но Слизеринка его перебила, внимательно изучая парня. «Ты меня испугался? Думал, я начну на тебя орать или перестану общаться?» «Не понимая», — спросила девушка. «Знаешь, для гения, иногда ты бываешь невероятно глупа. Уверяю тебя, мои знания весьма обширны», — тут же заверила его Куин. «Однако ты совершенно не разбираешься в человеческих эмоциях. Я испугался не тебя или твоей реакции. Я испугался за тебя. Ты столько для меня сделала и в том году, и в этом. Спасла бродягу и приютила его у себя дома. Открыла мне глаза на происходящее вокруг. Ты стала моей подругой и очень дорогим мне человеком, а потом ты умерла. И это после того, как ты вытащила нас из очередной заварушки. Ты ведь анимаг?» Девушка кивнула. «Это ты была возле гремучей ивы в тот день. Ты спасла нас от оборотня», — тут же догадалась Гермиона. «Вот как ты оказалась на том озере. Я не мог заставить себя заговорить об этом, потому что мне каждый раз становилось плохо от тех воспоминаний», — не обращая внимания на Гермиону, продолжал Гриффиндорец. «Ты прав, это мне сложно понять. Я чувствую, что ты совершенно искренен сейчас и на кладбище. Он чуть не убил тебя, а все, о чем ты думал, что я могу пострадать. Ты не хотел уходить оттуда без меня. Он мог убить тебя в любую минуту, а ты все равно был готов остаться. Почему? А почему ты закрыла меня от режущего, при этом подставившись под удар Крауча? Я думал об этом, но ответа так и не нашла. «Что ж, тогда я подожду», — с хитрой улыбкой, но абсолютно счастливым взглядом, Гарри сделал два шага и заключил змейку в крепкие объятия. Китлин этого совершенно не ожидала и на некоторое время растерялась. Но поняв, что они уже и так наговорили и натворили слишком много всего, обняла Гриффиндорца за шею. «Хуже уже не будет». За спиной Гарри послышались удивленные вздохи, а Гермиона только радостно пискнула. Магия, что все еще бушевала вокруг, расползаясь на окна и стены, вдруг успокоилась и медленно исчезла. Присутствующие снова удивленно переглянулись. «Правильно ли я понимаю?» Тихо откашлившись, подала голос профессор трансфигурации. «Что Китлин была с тобой, когда возродился тот, кого нельзя называть, и не только. Это она научила меня всем тем заклинаниям, что помогли мне пройти первое испытание. Тренировала весь этот год, заставляла учиться. Подослала домовика с жабраслями для прохождения второго испытания и подготовила к третьему. Но как вы покинули территорию школы, этот секрет я вам не раскрою. Профессор, я бы не справился с турниром без нее. Я так понимаю, Дамблдор не в курсе всего этого? Надеюсь, что нет», — в один голос ответили Лев и Змейка. Поразительно, немного подумав, она продолжила. «Я дам вам клятву, мисс Куин, и сохраню все это в тайне», — решительно заявила профессор. «Интересно», — тихо произнесла Змейка, так, что это услышал только Гарри. Они все еще стояли вплотную друг к другу, уже не обнимаясь, но крепко переплетая пальцы. «А вы, мадам Помфри, если мистер Поттер продолжит избегать попадания в мою обитель благодаря вам, то и я принесу клятву. Я давно заметила, что директор не сильно заботится о твоем здоровье», — произнесла она с сожалением, смотря в глаза парня. Гриффиндорец и Слизеринка, устало усмехнувшись, вдруг произнесла МакГонагалл. «Хагвартс этого не переживет». «Вы драматизируете», — усмехнувшись, ответил Джей. «Но меня волнует еще один вопрос. Ты сказала, что директор попытался залезть тебе в голову. У него получилось? Он что-то увидел?» «Нет, конечно. За кого ты меня принимаешь?» — усмехнувшись, ответила девушка. «Просто решил удостовериться. Тогда предлагаю заняться клятвами и привести здесь все в порядок. Примечание к части. Как вам глава? Когда я ее писала, сама от себя была в шоке. Но вроде неплохо получилось. Что скажете? Буду рада вашим лайкам и комментариям». Глава 51. Заманчивое предложение. Примечание к части. «Прошу прощения за такую большую задержку. У меня была практика в универе, а Бета сильно заболела. Но мы вернулись и готовы творить дальше. 24 июня 1995. Больничное крыло. Хогвартс. Группа магов уже заканчивала наводить порядок после магического выброса Китлин, как вдруг за дверьми послышались чьи-то споры. Китлин и Гарри тут же узнали один из голосов, он принадлежал Дамблдору. Видеть директора сейчас не хотелось ни одному из присутствующих. МакГонагалл и Помфри были в бешенстве от того, как пренебрежительно старик обошелся с детьми, только что испытавшими неимоверный стресс. Джейсон был не менее зол и готов разорвать Седобородова на мелкие кусочки, а Гарри с Китлин просто жутко устали. Они уже превысили лимит общения с этим магом и сейчас хотели просто отдохнуть и выспаться. Однако расслабляться, судя по всему, было рано. Присутствующие переглянулись, не зная, что делать и как вести себя. Ситуацию спасла, как всегда, Китлин. Она быстро трансфигурировала их с Гарри одежду в больничную пижаму и принялась раздавать указания. «Гарри, быстро залезай под одеяло. Гермиона, садись на стул рядом с его кроватью и сделай испуганное или взволнованное лицо». «Больше подойдет взволнованное», — кивнув, ответила Гриффиндорка, направляясь вместе с Гарри к кровати. «Да, ладно, тут я не сильна. Профессор, вы тоже встаньте ближе к кровати Гарри, все же он ваш подопечный». «Папа, мы с тобой разместимся здесь». Девушка нырнула в кровать, через одну от Гарриной. «Мадам Помфри, выставите на наших тумбочках несколько зелий, которые мы должны будем позже выпить. Если директор спросит, скажите, что мы выпили успокоительные или что-то такое, что не притупит наше мировосприятие». Медведьма кивнула и тут же удалилась, чтобы через минуту вернуться со множеством склянок. «Выпей это». Она протянула змейке синий пузырек. Девушка настороженно взглянула на ведьму. «Это для регенерации твоих ран, ничего более. Для Гарри я подготовила то же самое», — змейка кивнула. «Будь добр, постарайся не убить директора», — обратилась Китлин к отцу. «Не могу ничего обещать, но очень постараюсь», —